151. Апрель 28. Владыка творит через учеников, также и матерь, и гуру. Творчество идет по созвучию сознания и добровольным. Созвучие с иерархией является основанием сотрудничества. Много созвучных сознаний творят дело эволюции, независимо от цвета кожи, положений и всех прочих различий, установленных людьми. Требуется самоотверженность и приятие чаши общего блага, то есть отказ от эгоизма и погружение в сверхличное. Самость была, есть и будет камнем преткновения на пути к нам. Там, где видите заботу о благе всех людей, всего мира, всего человечества, там и мы прилагаем свою руку. Но многие все еще продолжают жить в скорлупе личных желаний и устремлений. Не они строят будущее, и не они двигают эволюцию, и не им наша помощь. Так отрешение от личного блага есть первое условие следования за учителем света. Второе — отрешение от вещей в духе и освобождение сознания от заботы о них. Без вещей невозможно, но в духе от них отрешиться возможно всегда. Вещи обладают способностью завладевать сознанием, который считает их своей неотъемлемой собственностью, и получает, что не человек владеет вещами, а вещи овладевают им. На примере скупого рыцаря видите осуществление этой власти вещей над сознанием человека. Сундук с золотом занимал все поле его сознания и все сердце. Бесконечность пространства, миры дальние, человечество и его будущее. Жизнь духа и все, чем жив человек, все это было заменено сундуком с золотом, который поглотил сознание целиком и приковал его к себе, словно цепью. Не имеет значения, золото, вино или женщина, или что-либо другое завладевает сознанием, делая человека полным рабом своей страсти или порока. Важен сам факт. Связанная мысль находится около того, что ее связало, как орел на привязи, и хотел бы улететь, да не может. Рабству собственности наихудшее. И дело обстоит гораздо хуже, чем думают. Связанность глубже, и следствие шире и дальше, чем кажется, на поверхности. Связанность продолжается в мир тонкий, лишая дух возможности летать. Освобождение от чувства собственности — задача нового мира. Внешнее освобождение от собственности еще не означает свободы внутренней. Потому-то и сказано было: легче верблюду пройти в игольное ушко, чем собственнику войти в царство света.